«Что тут происходит?» — спросил майор, посмотрев на встревоженные лица мальчика. «Карл, почему у тебя палец в крови?» Майор схватил Алешин платок и быстро перевязал Карлу палец. Потом он обвел глазами всех мальчиков, пристально посмотрел на Сережу и скомандовал: «Руки на стол!» Раздался стук упавшего на пол ножа. Майор поднял нож, встал и заложил руки за спину. «Чья это затея?» Мальчики промолчали. «Знаю, — сказал майор, — во всем виноват Карл». «Ты, Карл, — продолжал Бокум, — пока еще отделался легким порезом. Но от меня ты так легко не отделаешься. Пойдем со мной в кабинет». Через несколько секунд из кабинета послышались методические удары тростью и сдавленные стоны Карла. Потом майор вернулся весь красный. За ним следовал Карл, который был сильно помят, но старался держаться бодро. «Несмотря на то, что сейчас еще рано, приказываю вам всем немедленно отправиться спать. Утром все вы останетесь без завтрака», — подумав, майор добавил. «Алексис-старший пусть завтракает. Я не верю, чтобы он принимал участие в этой мерзкой затее». Вечером следующего дня майор со своими подопечными отправился в гости к профессору. Майор взял с собой трех шкуриных, а сына Карла за его проступок оставил дома. Жилище профессора находилось на большой улице Брюль, в четырехэтажном доме с балконами, увитыми плющом. Майор постучал молоточком в дверь квартиры. Дверь отворила служанка в белом фартуке. Тут же показались и хозяева. Осанистый толстый профессор, старшая дочь профессора Амалия, худая, красивая, самоуверенная шатенка, младшая дочь, блондинка Луиза, бледная, миловидная, сентиментальная. Профессорши не было по причине ее недомогания. После взаимных приветствий хозяева повели гостей прямо в столовую, где уже зажгли свечи. Профессор поместил мальчиков рядом со своими дочерьми, а сам вместе с майором уселся на другом конце стола. Лакей принес серебряный кофейник. Кофе разливала Амалия, изображавшая хозяйку дома. «Мои юные друзья, — начал профессор, — мне следует поздравить вас с новым триумфом русского оружия. Вам, конечно, уже известно из газет о победе адмирала Коняева над эскадрой турецких фрегатов. Отныне у Турции уже не осталось никаких сил, способных противостоять русскому могуществу в архипелаге. Надеюсь, что господин майор присоединится к моему поздравлению». «О, да! — отозвался майор. — Я всегда рад приветствовать успехи державы, находящийся в союзе с великим королем Фридрихом». Профессор поморщился. Он, как истый саксонец, не любил прусаков. «Что касается короля Фридриха, то он остался верен себе, о чем свидетельствует нынешнее безобразие на Маненвердерской таможне». «Господин профессор», — заявил майор с заметным неудовольствием, — «Пруссия должна охранять свои торговые интересы. Разве можно называть охраной открытый грабеж?» — возразил профессор. Алексей-старший поспешил вмешаться в разговор. «Будем надеяться, господин профессор, — сказал он, — что упомянутая вами победа адмирала Коняева приблизит нас к долгожданному миру. Батюшка сообщил нам в письме, что его сиятельство граф Орлов вскоре отправится на мирные переговоры с турками». «О, это очень деликатная материя, мой юный друг. Я полагаю, что турки собираются сражаться до последней крайности. При том же, как я разумею, его сиятельство человек придворный и отнюдь не дипломат. Но, господин профессор, ныне, после того, как утихают беспорядки в Польше, У России освобождаются новые силы для борьбы с Турцией. О да, мой юный друг! Те русские солдаты, что двинутся из Польши на войну с Турцией, явятся самыми лучшими дипломатами. И профессор захохотал, очень довольный своей шуткой. Его толстое брюхо равномерно заколыхалось. «Отец», — заметила Амалия, — «нам с сестрой скучно. Нельзя же все время говорить о политике». «Дитя мое», — ответил профессор, — «сегодня твое слово для нас закон». «Ну что ж», — добавил он, — «поговорим о театре». «Чем-то нас порадует в этот сезон наш славный Кох!» Помолчав, профессор примирительным тоном обратился к Бокому. «Господин майор, кого вы предпочитаете? Гертруду Шмелинг или Корону Шреттер?»